Реликт. Хорошему вечеру, плохой конец. Вечер безусловно удался, по крайней мере, так поначалу казалось. Мы с Энни основательно натанцевались, продегустировали пару изысканных закусок в хорошем ресторане, потом снова пошли на дискотеку и там повстречали типка, который просто не знал в лицо того, кого стоило бы знать, просто чтоб стороной обходить. Эта встреча позволила мне продемонстрировать мой коронный удар с разворота. Каждый раз, когда я его исполняю, Чак Норрис плачет от зависти и отправил незадачливого забияку в красивый полет. В общем, все было замечательно. Потом брат Энни Майкл подвез нас на машине, печаль беда, у нас с Энни прав ведь нету, к автокинотеатру, а сам ушел за попкорном. Майкл вообще-то молодец, помогает сестре с налаживанием личной жизни. Поначалу он, как и его с Энни родители, считал, что такие всегда плохо заканчивают, а этот русский так тем более. Но после того, как я установил в школе свои порядки и замочил в клозете пару наиболее агрессивных старшеклассников, замочил буквально, а не переносно, всего лишь сунув негодяев головой в унитаз и подержав до полного понимания, кто тут главный, поменял свое мнение и теперь всячески помогает сестре утвердиться в роли моей девушки. Ну, для того и нужны старшие братья. Его минивэн с тонированными стеклами, так что вечером в темноте на стоянке перед автокинотеатром рассмотреть, что происходит в салоне, нельзя, а довольно громкие звуки кино хорошо глушат вздохи и охи Энни, да и относительно тяжелый минивэн не очень сильно раскачивается от моих энергичных, напористых движений. Мы закончили наши утехи аккурат с концом фильма, после чего Энн, натянув шортики, позвонила Майклу и тот таки принес попкорн и подвез меня домой. Вернувшись, он расскажет родителям, что Энни встречалась с Джошем Стивенсом, нашим с Энни одноклассником, под его, Майкла, присмотром. Джош рыхлый и не очень умный, но довольно приятный парень из хорошей семьи, ходит в церковь, все такое, так что родителям Энни нравится больше, чем безбашенный я. Джош, конечно же, не мог бы и мечтать о такой девушке, как Энни, но мы с ним договорились и он периодически ухаживает за Энни для вида, приходит к ней на день рождения и все такое. Его собственная с этого выгода, это я, способный сломать лицо кому угодно, а еще он смотрит на своих приятелей несколько горделиво, поскольку якобы встречается с первой красавицей школы, а те ему завидуют. Конечно, завидовать есть чему, у Энни не совсем модельное лицо, но стройная фигура спортсменки сочетается с умопомрачительной грудью идеальной формы, и я даже потихоньку мечтаю о дне, когда мы с Энни будем заниматься любовью в нормальной кровати. В минивэне, увы, потолок мешает позе наездницы, так что пока я могу только представлять, как потрясающе грудь Энни будет колыхаться вверх-вниз в такт ее подпрыгиванием. Конечно, Энни тоже немного напрягает встречаться со мной тайно, но настоял я, ей незачем ссориться с родителями из-за меня, а вопрос удобного места для секса я скоро решу. У Джоша через неделю день рождения, на него придет Энни и я, а далее Джош украдкой спрячет нас в своей комнате, и вот там мы развернемся на всю катушку, да так, что ух-ха-ха. Я помахал Энни рукой, проследил, как машина скрывается за поворотом, и пошел домой. Пересек квартал, перемахнул через забор и вышел дому на другой стороне. Свет горит, типа, все дома. Открываю дверь ключом, захожу, снимаю кроссовки. Что-то не так, и как только я это подумал, с двух сторон выскочили четыре типа во всем темном, в черных очках, и, эй, какого хрена вы тут, все четверо выхватили из-за полы пиджака массивные распятия и едва ли не ткнули ими мне в лицо. Первому я просто звезданул в табло, да так, что он приземлился на диван в холле и перевернул его. Остальные трое молча припечатали меня крестами по голове и спине. Да отлепитесь вы от меня нахрен. Я врезал еще одному в челюсть, аж хрустнуло. Второму под дых, его полет остановила только стена, а потом краем глаза заметил еще двоих. Даже не зная, что будет выстрел, а скорее почувствовав, я уклонился от летящих электродов, но вот второй в меня попал. Тело пронзило боль, я выдрал провода с мясом свитера, но тут в меня в упор выстрелил последний крестоносец. Пока я корчился, пытаясь дотянуться до проводов, промазавший успел выхватить второй эйртейзер. Содрогаясь от боли, я рухнул на пол, а затем мне в голову прилетел удар. Открываю глаза, поднимаю голову, сижу на стуле. Стул знакомый какой-то, руки прикованы наручниками за спиной, а сам я, в собственном же подвале. Быстро же ты очухался, прокашлял негромкий старческий голос. Кстати, Тони, запиши, что кресты не сработали даже при касании, а эффект электрошока прошел быстро. Оглядываюсь, в рот мне ноги. Вокруг меня стоят двое мордоворотов, сбоку третий, поизящнее, и все трое словно из фильма про мафию вылезли. А напротив меня в кресле-каталке сидит старик с пистолетом с глушителем, перстнями на пальцах, не дать не взять Дон или крестный отец, и с прозрачной трубкой-воздуховодом, воткнутым в ноздрю. Второй конец присоединен к кислородному баллону на спинке кресла. Эй, что за херня, вы кто вообще такие? Между прочим, вторжение в частную собственность с нападением и причинением вреда здоровью. Это вы трое выйдете из тюрьмы на таких же креслах-каталках, а ты, старый пердун, даже до конца суда не доживешь. Вы охренели? Немедленно снимите с меня наручники, уроды, и свалите вон. Моя тирада особого эффекта не возымела. Старый Дон и вовсе даже не поморщился. Я, Дон Луиджи, представился старик, а это мой внук Тони и мои люди. Ну это так, чтобы соблюсти этикет. И по правде, я очень рад личному знакомству. Владислав, Блджат, зато я не рад. Знаете, что будет, когда вернется мой отец? Между прочим, он бывший котик, он всегда вооруженный, если застанет вас тут. Вы в курсах, что он вас просто порвет? Уроды, чего вы до меня домахались? Тони, доставай лампу. В руках стройного появилась лампа, но, вопреки ожиданию, не паяльная. Это ультрафиолетовая лампа, сказал старик зловеще, глядя мне в глаза. Ты что, санитарную обработку тут провести решил, старый пердун? Постойте, тут мое лицо начало вытягиваться. Вначале кресты, потом ультрафиолет. Алло, вы тут в охотников на вампиров поиграться решили? Упоронты хреновы вы трое, вы в своем уме? У старого хрыча Альцгеймер, с него спросу ноль, но вы для этого недостаточно стары. Троица хранит зловещее молчание. Дисциплинированные псы. Старик прокашлялся. Владислав, понимаешь, у меня мало времени на все эти игры. Давай поговорим, как взрослые деловые люди. Ты уже знаешь, что я знаю, кто ты такой, потому давай на чистоту. Ты вампир, не правда ли? Ты болен, кретин. Все это сказки для тупой деревенщины и сопливых девчонок. Ты вампир или нет? Маразм крепчает, да, не заставляют они посветить на тебя лампой. Ну посвети, идиот. Ты вообще в курсах, что я каждый, сука, день хожу в школу, с утра и до обеда? Ну, может это твой двойник ходит, как там он у вас называется? Гуль, да, я тяжело застонал. Ты начитался Энн Райс? Слушай, как насчет отлепиться от меня и пойти расспрашивать ее, а не меня? Дон Луиджи вздохнул. Она уже умерла. Черт, не знал. Только я ничем не могу тебе помочь. Это она придумала всю эту чушь, а не я. Господи боже, да какая муха тебя укусила, старый пердун. Что это за цирк, Блджат? Какого хрена вы ко мне прилепились? Замечательная актерская игра, но сценарий маленько слабоват. Че, Блджат, какой еще сценарий? Старик снова прокашлялся и пояснил. С каждым словом ты выдаешь себя все больше и больше. Мы вышли на тебя, когда ты ломанул наш склад в соседнем городе, Питерсвилле. Вы в своем уме, и выволок баул с баксами. Ты попал на камеры, один в один ты. С баулом ты упетлил по пересеченной местности похлеще Усейна Болта, ночью, ни разу не споткнувшись. И у тебя фонаря не было даже. Ну трындец, я что, похож на Усейна Болта? Старик поудобнее сложил руки на груди, постукивая стволом пистолета по рукаву, и сказал: «Да, хорошо играешь, но сценарий неуместен и наивен». «Какой сценарий, Блджат? А ты взгляни на нас со стороны. Вот сидит Дон с пистолетом, вот сидит подросток-школьник, прикованный наручниками. Ты знаешь, тут были бы уместны слезы и сопли, а ты кроешь меня почем зря, как не всякий боцман умеет, и совершенно не боишься смерти. Дай угадаю, ведь пистолет тебе совершенно ни почем, ты идиот. Ну давай, пальни в меня, проверь свою догадку, урод старый. Тебе один хрен через недельку в гроб ложится, а вот твой внучок-сучок сядет как соучастник на пожизненно». Он усмехнулся. «Знаешь, что еще подозрительно? Ты ни разу не отрицал моих слов. Тони, у тебя память посветлее моей». Владислав хотя бы раз ответил что-то типа: «Нет, это был не я» или «Нет, я не вампир». «Нет, дедушка Луиджи», — ответил Тони. «Он ни разу ничего прямо не отрицал». «Забавно. Владислав, я уверен, что ты вампир». «Я прав, ты болен». Он усмехнулся. «Ты снова не сказал «нет, я не вампир». По какой-то причине ты не можешь отрицать истинные утверждения. Че, серьезно? А смысл отрицать твой бред? Ты мне сразу поверишь, если я скажу, что я не вампир. Ты просто больной идиот, задающая идиотские вопросы. «Владислав, сколько тебе лет? А насколько я выгляжу, кретин?» Снова нет прямого ответа. «Давай так, тебе больше 50?» Тупой вопрос. «Тебе больше 100?» «Да или нет?» Еще один тупой вопрос. «Ну подкатись поближе, пощупай мой пульс, температуру кожи, я что, похож на мертвеца? Кретин, в рот мне загляни, на клыки посмотри, можешь зеркало поднести, проверить, отражаюсь ли я в нем. Лампой своей посвети, что ли? Ну ладно, Тони, посвети, только на руку». Тони выполнил это распоряжение и даже как-то расстроился. «Ну что, убедился, кретин? Чего ты ждал? Епта, что я вспыхну и в пепел обращусь, а теперь сделай всем одолжение и свали к чертям, пока не вернулся отец». Старик вздохнул и достал из сумки сбоку кресла каталки папку. «У тебя нет отца, Владислав. Вот смотри». Он начал доставать из папки фотографии и показывать мне. «Это Владислав Светлов-старший приходит с тобой в школу на собрание. Вот он идет с тобой домой. Вот он выходит вечером из твоего дома и идет в мотель «Дикси». А вот из его номера выходит совершенно другой человек, садится в машину и уезжает. И этого другого человека зовут Кейси Райбек. Он действительно был морпехом и тюленем, а потом стал актером второстепенных ролей в фильмах категории С и подрабатывает поваром в ресторане. По габаритам и возрасту, полное совпадение с Владиславом Светловым-старшим. Это актер, которого ты нанял на роль твоего отца, который бы приходил с тобой в школу или иногда показывался твоим друзьям. В 21 веке отследить такие метаморфозы легко, камеры на каждом шагу, и мне не составило проблемы получить к ним доступ. И да, еще я знаю, что из этого дома никогда никто не выходит и не входит, кроме тебя, разве что очень редко, Райбек, загримированный под несуществующего Светлова. И вообще этот дом выглядит очень слабо обжитым. И вот тут я взорвался. Да вы заколебали со своим вонючим техническим прогрессом, однодневки хреновы. Сука, только научился разбираться с дактилоскопией, вы снова, на этот раз со своим коронавирусом конченным. На каждом шагу мудло с термодатчиком. И когда я с огромным трудом достал справку, что у меня 37,5, нормальная температура, как тут ты со своими камерами, сучок мелкий. Двое верзил даже как-то ахнули, Тони на шаг отодвинулся, а старик довольно улыбнулся. Ну что ж, наконец-то ты прекратил эту несознанку и признал очевидное. Только вот при чем здесь коронавирус? Тут прогресс не при делах. Я издевательски расхохотался. Ага, как же. Конечно же, это совпадение, что первая вспышка в Ухане, где находится лаборатория по биологическому оружию. Как же, быть того не может, что это не случайно. Хм, я слыхал такую версию, но это же слух. Ну тебе-то слух, тебя там не было, ты не видел своими глазами кучи пробирок со штаммами. Владислав, ты что, был в той лаборатории? Конечно, иначе откуда бы я это знал? А зачем ты туда проникал? Очередной тупой вопрос. Искал сыворотку. Старик приподнял брови. А тебе зачем? Ты вроде неуязвим для всяких вирусов. Тебя так беспокоят смертные? Меня беспокоили мудаки с термодатчиками. Но китайские уродцы так и не сумели разработать сыворотку от собственной же дряни. Пришлось извращаться со справкой. А как ты туда вошел? Ты умеешь становиться невидимым? Чушь. Зато я умею менять внешность, отпечатки пальцев и голос, ответил я старику его собственным хриплым голосом. Вау. Да, я еще спросить хотел, почему ты ни разу не попытался прямо все отрицать? Ну если ты не догадался до конца, потому что не могу. Я физически не могу прямо говорить то, что явно противоречит фактам. Я не могу лгать, и потому меня очень бесит уроды, задающие прямые вопросы в лоб. Пришлось. Ну что ж, Владислав, я думаю, ты по моему виду давно догадался, что мне от тебя нужно. Пффф, плевое дело. Вам всем нужно одно и то же. Каждая смертная однодневка только и думает, как бы это обмануть природу и избежать смерти. Что поделать? Человек безумно страшится того немыслимого момента, когда его я перестанет существовать, и я не исключение. Как вы передаете свое проклятие, ну или вернее, дар, через укус? Да, просто нет слов. Какое еще проклятие? Забудь весь тот бред, что ты видишь в кино, там нет ни грамма правды. Проклятие, кресты, нежить, колья, чеснок, омела, сон в гробах, все полная чушь. Ну, кроме чеснока, не люблю его, ибо девушки жалуются на запах изо рта, а остальное – сказки. Если на то пошло, то проще сказать, что вампиров не существует, потому что этим словом ты называешь то, что не имеет со мной ничего общего. И кто же ты в таком случае? Никто, мы неизвестны никому. Для нас у вас нет правильного названия, вы не знаете о нашем существовании, нас нет в фольклоре, но именно мы стали прообразом и вампиров, и ведьм, и Кощея, и Тенгу, и суккубов с инкубами, и даже самого сатаны. Впрочем, для простоты можешь считать меня вампиром, ну, просто чтобы как-то обозначить. Он нахмурился. Но ты бессмертен, все смертны. Ничто живое не избежит смерти рано или поздно, даже не стареющие мы. Что имеет начало, у того будет и конец. То есть, ты не живой мертвец? Нет, мертвое не может быть живым, это оксюморон, нарушающий законы физики, а во мне нет ничего сверхъестественного. Тебе много лет, слабо сказано, а точнее, 1000, больше. Я старше христианства, причем намного. И ты пьешь человеческую кровь, иногда, очень редко, по настроению. Ладно, тогда в чем фокус? Что вы передаете жертве через укус? Вирус, не вирус, бактерия. За моей спиной начинают переглядываться громилы и тони. Ну еще бы, речь о микробе бессмертия. Старик двинул вперед рычажок на подлокотнике, подкатил поближе и принялся закатывать рукав. В таком случае вынужден попросить укусить меня. Ага, сейчас уже разбежался. Он нахмурился. Почему? Потому что решение твоей проблемы влечет проблемы для меня, а я не собираюсь позволить кому бы то ни было решать свои проблемы за мой счет. И в чем проблема? В том, что ты не понимаешь, о чем просишь. Наш мир ночных хищников не банк. Туда нельзя ворваться с пистолетом наголо и бандой отморозков. Не прокатит. По многим причинам. Начнем с того, что я тебе нужен только до укуса, а раз так, то давать тебе требуемое не в моих интересах. Ужас ночи. Я не настроен, если можно так выразиться, вливаться в, так сказать, новую семью с агрессией и сразу же заводить врагов. Так ты уже проявил агрессию и нажил себе врага, если что. Но проблема много глубже. Как ты себе представляешь свое вступление в наши ряды? Эй, Владислав, а что это за странный такой тип с тобой? Ой, да так, один старпер попросил об услуге. А, ну ладно тогда. Так, да, ну, не совсем. А как? Здорово, господа, знакомьтесь, это бывший Дон Луиджи, теперь он один из нас. Вот так, ня, не прокатит. Понимаешь, мы, хищники, причем не в переносном смысле, а в буквальном. Территориальные хищники. Если ты следил за мной постоянно, то должен был заметить, что я регулярно бываю в определенных точках на периферии города, например, в Кигельбане у Джо и на заправке Мартингейла. Как ты думаешь, зачем? Подсказка. У меня нет машины и я не люблю играть в Кигельбан. ХМ. Обход территории? Не совсем. Еще одна подсказка. Как территориальное существо, которое не имеет привычки ссать на все вокруг, должно обозначить свою территорию, встречаясь с соседом, точно, ритуальная встреча. Кстати, по этой причине ты недолго меня переживешь в любом случае, потому что если появишься на встрече вместо меня, тебя прикончат сразу, ибо ты слаб, а мы очень враждебны к любому, кто убивает кого-то из нас. Если ты не появишься вовсе, тогда соседи попытаются узнать, что со мной стряслось и нельзя ли расширить свои владения в мою сторону, и тогда ты сдохнешь. Но чуть позже. Потому знаешь, что я сделал бы на твоем месте. Что? Вернулся домой и спокойно, по-человечески умер в кругу родных и близких. Поверь, это не худший способ умереть. Недаром говорят, что сытый голодного не понимает. Тебе смерть кажется пустяком, потому что она не стоит у тебя за спиной изо дня в день вот уже несколько месяцев. В общем, я осознаю риски, но намерен попытаться, ибо терять мне нечего. Если ты не хочешь укусить меня добровольно. Тут оживился Тони, можно открыть ему рот, вы вставите руку, дедушка Луиджи, а я врежу снизу в челюсть. Дон Луиджи хмыкнул, зачем так грубо и неэлегантно, можно сделать мне надрез и капнуть туда немного слюны. Хе-хе-хе, если б все было так, как ты думаешь, то любая девчонка, с которой я целовался в засос, становилась бы вампиром при наличии маленькой ранки во рту. Не прокатит номер, и не надейся, но если что, давайте нож или там скальпель. Я на него поплюю, не вопрос. Ну а как тогда? Без моего желания ты бактерию-симбиант не получишь. И да, специально для трех дебилов, которые уже успели помечтать о бактерии вечной молодости. Хрен вам поперек горла. Я не первый раз сижу в цепях и клетке. Мой так называемый дар хотели получить и знаменитый персидский царь Дарий, и Александр Македонский. Собственно, клетка со мной внутри досталась Александру как трофей после победы над Дарием. Несколько лет я в ней просидел, пока Александр уговаривал меня поделиться вечной жизнью, как до него, Дари. Кстати, ученые по сей день точно не знают, отчего же умер Александр Великий. А я знаю. Ты убил Александра Великого? Приподнял бровь Луиджи. Эй, что это за хамские инсинуации? Я тут ни при чем. Он сам себя убил, пытаясь получить силой то, чего я ему дать не пожелал. Так что попытка испить моей крови, идея плохая, учти это. Как и переливание, кстати. После Александра был еще один умник в средние века, и вот он был несколько убедительнее тебя или Македонского. Но и ему не повезло. Когда я решил дать ему то, что он просил, то принял свою истинную форму, и бедолага от страха обосрался и умер. Ну или умер и обосрался, последовательность не играет роли. Такие дела. Так что даже при моем согласии ты можешь смерть не обмануть, а наоборот, приблизить. Значит, этот облик не настоящий? Ну почему не настоящий? Просто у меня их два, как у оборотня. И если я обернусь во второй, не знаю насчет инфарктов, а хотя бы пара обосранных штанов тут будет точно. У меня нет выбора. Зато у меня есть. Вынь голову из задницы и взгляни на ситуацию с нашей точки зрения. Что тебе нужно от нас, тут все понятно. Но ты-то нам зачем? Обескуражить Дона Луиджи мне не удалось и на этот раз. Не скажу насчет вас всех, а вот конкретно насчет тебя, попытаюсь. Ты заинтересован в сохранении своей жизни, не правда ли? А вот и объяснение, почему мне невыгодно тебя убивать. Мы можем договориться, что некоторое время я в полной тайне поживу в твоих владениях, пока как-то не утрясу свою проблему, а ты будешь и дальше владеть своей территорией и ходить на ритуальные встречи, тем самым на время обеспечив мне секретность и изоляцию. И тут тоже есть проблема. Мы чуем друг друга за километр. Территориальность не означает полного запрета на визиты, особенно в 21 веке с его развитыми системами транспорта, путешествий, бизнеса и прочего. Суть территориальности в том, что это только мое владение, и здесь всякий должен считаться с моими правилами или быть порванным на лоскуты. При этом, если кто-то другой побывает тут проездом, не покусившись на мое главенство и не нарушив моих правил, то ему для этого не требуется даже спрашивать разрешение на проезд. Но такой мимо проходил сразу учует, что тут что-то не то, ведь нас мало и мы всегда хорошо знаем всех своих соседей. Мир только кажется большим, но на самом деле он догоря тесен. Допустим, сказал Дон Луиджи, но как-то вы должны пополнять свои ряды. Зачем? За последние 200 лет во всем мире не умер ни один вампир. Вы между собой не воюете с летальным исходом? Я вздохнул. Выкинь ты уже из головы все эти книжки Энн Райс, в них нет никаких совпадений с реальностью. Мы вообще не конфликтуем, и по правде, наша жизнь довольно скучная, скажем так. Возвращаясь к тебе, смирись с тем фактом, что в нашем мире тебе нет места, ты в нем лишний. Но ведь тот умник из средневековья как-то тебя убедил, какие были его доводы. Я усмехнулся. Начнем с того, что он был почтителен и не тыкал в меня крестом, не говоря уже об электрошоке. К тому же, философ, поэт, ученый, при всем его смешном возрасте он был интересным собеседником. Но зачем нам мафиози с кучей сопутствующих проблем? Мыслители, люди искусства, поэты – это приятная компания. Ученые – полезны для понимания нашей собственной природы. Бандит – нет, мы обойдемся. Но я могу быть полезнее десятка ученых, ухватился за этот шанс Дон Луиджи. Ты – старый пердун в кресле-каталке. Да, пока ты еще Дон Мафии. А кто ты без своей семьи? Или ты собирался стать доном-вампиром? В своем уме, старик покачал головой. Нет, я вроде как умру, вместо меня похоронит восковую куклу, организацию получит Тони, а я типа, уйду в темноту ночи на пенсию. Все продумано. Насчет того, кто я? Я, мафиози в третьем поколении. Мой дед торговал выпивкой во времена сухого закона в объемах чуть меньших, чем Аль Капоне, но, в отличие от последнего, не попался. Мой отец занимался контрабандой и наркотиками, и не попался. Я возглавляю свою ветку семьи, нажил немалое состояние и влиятельных врагов, всех их пережил, и не попался. Я знаю толк в конспирации и секретности. Вот смотри, Владислав, ты попался. Я выследил тебя, и это при том, что в операции были задействованы сотни людей, из которых никто не знал сути, ну кроме Тони и непосредственных участников твоей поимки. Просто потому, что я прослыл бы выжившим из ума стариком и потерял авторитет и власть. Я вцепился в этот призрачный шанс и настиг фантома, в существовании которого даже не был уверен. В считанные месяцы я разработал методики поиска и нашел тебя, и оказалось, что не так-то сложно это было. Не так-то и хороша твоя конспирация, если тебя нашел тот, кто даже наверняка не знал о твоем существовании. Да, до сего момента вас защищало неведение. Вампиры и правда стали гламурной байкой для юных девочек, мечтающих о вечной любви, и, как ты сам и сказал, их образ уже не имеет ничего общего с реальными вампирами. Но представь, что будет, если кто-то из вас однажды допустит ошибку. Если ваше существование однажды перестанет быть секретом, вас в два счета переловит, потому что прогресс не стоит на месте, а вы от него отстали. Вы анахронизмы, вот как ты. Уволок баул с баблом с дикой скоростью, но упустил из виду, что современные камеры видят ночью. Тебе повезло, что камера, которая тебя засняла, была моей. Ваше прикрытие ненадежно, меры безопасности никчемны. Я вышел на тебя спустя неделю после твоего налета, а все время после потратил на проверку гипотезы. Раскопал твое поведение, Райбика. Тебе не кажется, что найти тебя в 300-тысячном городе за неделю как-то ну очень уж быстро? У вас нет организации, и то, что ты добываешь себе деньги простым воровством, используя свои способности, еще один губительный просчет. Ты балансируешь на грани провала, вернее, ты уже провалился, и не в первый раз, уж коль сам признал, что случалось тебе в клетке посидеть. И вот тут на сцену выхожу я, конспиратор в третьем поколении. Я разработаю для вас новую систему безопасности, напишу руководство, как избегать внимания и не стать жертвой развивающихся технологий, выработаю новые схемы прикрытий. Я могу выстроить систему, которая будет обеспечивать секретность и снабжать вас деньгами за счет предприятий, которыми вы будете владеть через кучу подставных лиц. Вот как ты считаешь, небольшие неудобства, связанные с моим появлением, стоят всех тех проблем, которые я могу решить. Звучит заманчиво, признаю, но есть одно но. Какое? Я не знаю, что и как ты будешь решать потом, но знаю, какие проблемы ты создал прямо сейчас. Даже не знаю, а вижу. Если голову поверну, о, вот тут как раз проблемы нет совсем. И тут за моей спиной раздались два хлопка и хруст пуль, пробивающих череп. Я резко повернул голову и успел увидеть, как падает второй мордоворот. В подвале сладко запахло кровью. «Проблема решена», — сказал Тони. Я хмыкнул. «Их же вроде было пять. Трем травмированным я вколол морфин с передозом. Ловко. Только понимаешь, Тони, проблема решена не до конца, ведь остался еще ты. И что с того? Если я ляпну что-то о том, будто вампиры существуют, угожу в психушку. Все просто. Дедушка Луиджи получает то, чего хочет он, а я получаю организацию и забываю все это, как бредовый сон. Что забыто, может быть вспомнено, Тони. Ты уже знаешь, что я существую, и настанет день, когда ты, старый и больной, попытаешься снова поймать меня или своего деда, чтобы получить то же самое, что и он. Увы, но все живые души в мире делятся на две категории, на вампиров и на тех, кто о них не знает. Ты не вписываешься ни в одну. Да какое это имеет значение, если я так и не узнал, что Тони хотел сказать, потому что раздался еще один хлопок, у него во лбу появилась дыра и он молча завалился назад. Из его черепа начал валить густой белый дымок, мерзко смердящий. Ну и вонь, пули со щелочью, вздохнул Дон Луиджи. Я подумал, что даже если мертвое нельзя убить, то физически разрушить при помощи едкой щелочи все равно можно. В общем, Владислав, я сжег мосты и не откажусь от своего плана. У меня еще 14 таких пуль в пистолете, так что либо мы заключаем сделку, либо ты испытаешь их действие на себе. Я насмешливо фыркнул. Сделку? С уродом, порешившим собственного внука? С ним ведь ты тоже сделку заключил? Да, он тяжело вздохнул. У меня внуков штук 50, и будет больше, когда мои самые младшие дети заведут свои семьи, и на это дело я взял самого нелюбимого из всех внуков. Насчет того, кто урод, я руководил семьей 40 лет и за это время по моему приказу было убито всего 5 человек, ну, до этого дня. Я предпочитаю решать проблемы до их появления, путем переговоров и сделок, и иду на крайние меры только в самом крайнем случае, когда иначе проблему не решить. Тони он в организации 4 года и за это время убил 6, причем лично. Жестокий, грубо работающий дилетант, хоть и не без сильных сторон. Убрав его, я сделал одолжение обществу в целом и семье в особенности. Словом, мы можем решить наши разногласия путем договора или мне придется идти на крайние меры. Я тяжело вздохнул. Ладно, я тебя укушу. Только руку хорошенько спиртом протри, а то старики пахнут так себе. И спрячешь меня на первое время. Ладно, хрен с тобой. Мы договорились? Договорились. Но вначале скажи, у кого ключи от наручников? Зачем? Я сам сниму их с тебя, когда буду в состоянии встать с этого проклятого кресла. Я криво усмехнулся. Есть вероятность, что ты помрешь от разрыва сердца еще до того, как я тебя укушу, я вполне серьезно говорю. Поглядим. Но ключи утони. Он перегнулся через подлокотник и с видимым трудом взял с пола небольшой чемоданчик, положил его себе на колени, открыл и показал мне его содержимое, несколько пакетов крови. Мне этого хватит на первый раз, я ухмыляюсь. А зачем тебе это, Луиджи? А ты помнишь, я пару минут назад сказал, что все, что ты знаешь о вампирах, неверно. То, что вампиры нуждаются в крови, тоже неверно. Да ладно совсем, совсем. Я употребляю кровь так же, как люди, кровяную колбасу, изредка, по вкусу. Но без нее можно и обойтись. У крови очень низкая питательность, знаешь ли. Ну и как тогда? Хе-хе-хе. А ты небось уже представил себе такую картинку, как пьешь кровь у сочной, сисястой красотки, да, и все так гламурно и эротично, да, ну-у-у, по правде, не без этого, мы, хищники, Луиджи, мы не пьем кровь, мы едим мясо, ох, черт, погоди, а зачем ты тогда встречаешься с одноклассницей, если она, не твое стадо, уже хрен знает какой по счету тупой вопрос, честно, я ее трахаю, только и всего, понятно, черт, это неожиданная новость, ну ладно, думаю, я смогу с этим жить. Один хрен обратной дороги нет. Они принялся протирать левую руку, положив пистолет на колени, а затем подъехал чуть ближе. Пистолет вначале положи куда подальше. Мне с ним спокойней, а мне наоборот. Если ты двинешь кони от ужаса, туда тебе и дорога, но мне не улыбается, чтобы ты в меня пальнул на рефлексе. Он понял, что деваться некуда, и нагнулся, положив пистолет на пол, а затем протянул мне руку. Ну, теперь постарайся не сдохнуть, ухмыльнулся я. О, эти глаза, о, этот ужас на лице, давненько я уже не видел этого зрелища. В тот момент, когда кожа по центру подбородка разошлась и я разомкнул нижнюю челюсть на две половины, он поперхнулся слюной. А когда обе части разошлись в стороны и скрытые под слизистой оболочкой клыки, прежде покоящиеся вдоль левой и правой нижней челюстных костей, вышли в боевое положение, Дон Луиджи судорожно принялся дергать рычажок на пульте, чтобы отъехать назад. «Со, усепись и сумал!» – прошипел я. «Господи боже, что ты за чудовище!» – дребезжащим голосом пролепетал он. Я спрятал клыки и сомкнул нижнюю челюсть, вернув себе способность говорить человеческим языком. Я – ужас ночи, источник всех самых страшных сказок смертных и своего рода отец самых ужасных фольклорных монстров. Но реальность ужаснее любой сказки. И я об этом предупреждал. Увы, вампиры, красавцы только пока маскируются. А ты молодец, даже не обосрался. Так что, передумал, он облизал пересохшие губы и отдышался. Нет, сказал он, мне терять нечего, лучше жить хоть таким, чем не жить вовсе. Блажен, кто верует. Ну, если я ошибаюсь, умереть всегда успею. Кусай. Он подъехал ближе и снова протянул мне тощую, костлявую руку. На этот раз я не стал делать все по-киношному медленно. Челюстные кости расходятся в стороны, выпрямляются клыки, и укус. Все заняло полсекунды. Он только поморщился от боли, когда боковые зубы впились в его дряблую плоть с двух сторон. Затем я разомкнул челюсть, языком очистил клыки, вернул себе нормальный облик и сплюнул. Тьфу, епта, что за дрянь у тебя вместо крови? Прям фармацевтический коктейль. Луиджи раскатал рукав обратно, поглаживая место укуса. Химиотерапия, обезболивающая, тонизирующая. Да уж, тот еще букет. Как долго ждать эффекта? Примерно час. Укус был очень легким. С этими словами я вытащил руки из наручников и вправил кости больших пальцев на место. Луиджи, осознав, что теперь я свободен и сижу в метре от него, а пистолет лежит на полу, впервые побледнел. Хренаси. Ага, у меня связки больших пальцев эластичны, что позволяет мне вытаскивать руки из наручников. Но на фоне того, что я могу менять лицо и отпечатки пальцев, это уже пустяк. Ногой я затолкнул пистолет под шкаф. Знаешь, Луиджи, я даже рад немного нашей встрече, несмотря на все хлопоты. Раз ты уже посвящен в мою тайну, у меня наконец-то появилась возможность поплакаться кому-нибудь в жилетку. А что, в твоей жизни бывают печальные события? Оправившись, спросил Дон. Нет, в моей жизни бывают приятные события, обычно связанные с красивыми страстными девчонками. Все остальное – полное дерьмо, и так год за годом, век за веком. Усталость и безнадега. Знаешь, откуда я знаю, что за 200 лет в мире не умер ни один вампир? Реликт против. А что, в твоей жизни бывают печальные события? Оправившись, спросил Дон. Нет, в моей жизни бывают приятные события, обычно связанные с красивыми страстными девчонками. Все остальное – полное дерьмо, и так год за годом, век за веком. Усталость и безнадега. Знаешь, откуда я знаю, что за 200 лет в мире не умер ни один вампир? Что-то вроде телепатии. Я достал из кармана Тони золоченый портсигар с сигарами и раскурил одну, чтобы перебить противный привкус во рту. Ах, если бы. Нет, все куда прозаичней. 200 лет назад умер мой последний собрат. Самоубийство. И с тех пор я последний существующий вампир. Погоди, погоди. Ты же говорил про территории встречи. Ведь ты же не можешь лгать. Ну, не то чтоб совсем. Для меня ложь, как для тебя скороговорка. Ты пытаешься сказать на дворе трава, на траве дрова, а изо рта вылетает белиберда. У меня так с ложью. Умом решаю сказать ложь, изо рта вылетает правда. Но если потренироваться, то можно научиться говорить неполную правду. Я описал тебе наше общество так, как если бы я был не последним вампиром на земле. Так, как оно было когда-то очень давно. То есть, почти правда, кроме того момента, что я последний. На самом деле я хожу на заправку Мартингейла в определенные дни, потому что там работает смазливая продавщица, и в обеденный перерыв я трахаю ее в комнате для отдыха. В Кигельбане у Джо занимаюсь строго тем же самым с дочкой владельца. Мое существование полно скуки. Я обычно занимаюсь лишь тремя вещами. Первое, секс, это единственное развлечение, которое мне все еще не надоело и не содержит риска. Второе, повышение своего социального статуса и поиск новых партнерш для секса. И третье, рутинная скука. Эпизоды вроде поиска финансовых источников, ну там баул с деньгами утащить, бывают слишком редко и давно приелись. Такие дела. Я в последний раз охотился 500 лет назад, если не считать периода Второй мировой, тогда я порой охотился на нацистов. Не для пропитания, брезговал ими, а из спортивного интереса и ради мира на земле. А как же ты тогда питаешься? Хренделионный посчиту тупой вопрос. Я питаюсь мясом, которое покупаю в магазине. То, что вампир питается только человечиной, очередная байка, о чем я тебе уже не раз сказал. Вот сейчас прямо камень с души, выдохнул Дон Луиджи. Человечина, конечно, самая вкусная, но слишком много проблем технического и морального толка. Я слишком давно привык жить среди людей мирно. Скучно, но и проблем нет, если только не появляются всякие там нацисты, маоисты и доны. Что-то у меня пальцы немеют. Так и должно быть, ага, хоть и не так быстро. Но ты старый, слабый и больной, потому бактерия симбионт делает свое дело быстрее. В общем, такая вот моя жизнь. Представь себе, что ты последний человек на земле, что все остальные тебе подобные уже умерли. Каково бы тебе было? Вот и мне так же. Почему ты в таком случае так сильно не любишь делиться своим даром? Ты мог бы обратить себе компаньонов, например, какую-нибудь исключительную девчонку. Я вздохнул. Знаешь, кто такие мирмикофилы? Это насекомые, которые живут с муравьями. Например, тля, с которой у муравьев симбиоз. Но есть среди мирмикофилов и паучок, который очень похож на муравья. Он искусно притворяется муравьем. Поскольку у него 8 ног, но нет усиков, он поднимает передние ноги и имитирует ими усики. Он живет среди муравьев и ест их. Внимание, вопрос. Если этому паучку станет одиноко, сможет ли он обратить муравья в себе подобного паучка путем укуса? Правильный ответ – нет, не сможет. Но какое отношение пауки и муравьи имеют к людям? Спросил Дон не имеющим языком. Я снова вздохнул. Как тебе сказать? Помнишь, я говорил, все, что ты знаешь о вампирах, неверно. Ты думаешь, что вампир – это человек, умерший и восставший, чтобы пить кровь, ну или не умерший, а зараженный вирусом вампиризма. Но это не так, люди – это люди, а вампиры – это вампиры. Я никогда не был человеком, как и мои родители. Мы – другой вид. Параллельная ветка эволюции, хищная разновидность гоминидов, к тому же сильно мутировавшая, специализирующаяся на охоте на других гоминидов и мастерски маскирующаяся под свою добычу. Возможно даже, что я произошел не от обезьяны, хотя это не точно. Такие вот дела. Он принялся дергаться и хрипеть, и я с трудом разобрал его слова. А как же симбионт? Симбионт. Это мой симбионт, понимаешь? Он помогает мне охотиться, поскольку бактерия, попадая в кровь жертвы, стремительно размножается и вызывает обширный паралич, и с ним добыча далеко не уйдет. Он не превращает человека в вампира, увы. Т-т-т тварь, аптма, обманул? Нет, я никогда не утверждал, что моя бактерия превращает людей в вампиров, это ты сам себя обманул. Я ведь столько раз повторил, все, что ты знаешь о вампирах, неверно. Все, значит все. И если ты думаешь, что вампиры обращают людей в себе подобных, значит, на самом деле это не так. Вампиром можно только родиться, так что, увы, я последний представитель своего вида и это уже никак не изменить. Тут Дона окончательно хватил паралич, и я, чтобы укоротить его мучения, вынул трубку воздуховода из его ноздри, выбрался из подвала и закрыл крышку. Эха, а ведь вечер был таким замечательным, и такой финал. Говорил же идиоту, вернись и тихо умри в кругу семьи. Не послушал, а мне теперь предстоит избавиться от 7 трупов в моем доме. 3 покойников я нашел возле кладовой. К счастью, Тони был предусмотрительным малым, он взял с собой мешки для трупов, так что с мертвецов ничего не натекло. Надо бы поискать другие, у него же их было не 3. Сумка с кое-какими вещами, включая пыточные приспособления, нашлась рядом, и в ней еще 2 мешка. Оно и понятно, Тони взял их по числу расходных бойцов. Ладно, воспользуюсь мешками для мусора. Пару минут я боролся с искушением. Все-таки 6 сильных, сочных самцов, а это куча мяса, которое я к тому же буду есть со спокойствием буддиста, поскольку убил их не я. Примерно 40 килограммов чистого мяса с тела. Я ведь еще и сэкономлю больше 1000 баксов при этом. Но в итоге здравый смысл победил. Если я попадусь с мясом, выкрутиться не получится, придется бросать обжитое место. А если попадусь с трупами, будет маленько попроще, потому как на оружии нет моих отпечатков и вообще никак не получится доказать, что убийца – я. И даже простое объяснение у меня есть. Да, я нашел и присвоил сумку с баксами, вот за мной и пришли обиженные мафиози. Другой вопрос, что объяснить, почему они сами друг друга убили, не выйдет. Хотя стоп, выйдет. Скажу, что загипнотизировал. Попросит повторить, скажу, что гипноз не действует на человека, который знает, что его хотят загипнотизировать. Хотя стоп, я кретин. Они же напали на меня в моем же собственном доме, пытали, у меня было полное право защищаться, что я и сделал. Да, будут странные детали. Почему у старика пули со щелочью, почему старик на кресле каталки поперся за мной лично вместо того, чтобы приказать меня привести? Почему 3 убили морфином? Ну я-то смогу выкрутиться, дескать, вот у них и спросите, я не знаю. Доказать копы ничего не смогут, а без доказательств мой адвокат вытащит меня быстро. Еще немного подумав, я отбросил эту идею и вернулся к первой. Я никого не убивал, на том и буду стоять. Даже старик и то самоубийством покончил. Неизвестная науке бактерия вскоре сама по себе деградирует в нежизнеспособную форму и тю-тю. Вывести ее как культуру и как-то связать со мной не удастся. Следы укуса на руке со мной связать тоже нельзя. Кто же догадается, что у меня иное строение нижней челюсти. И при всем при этом у меня есть замечательное оправдание, если меня поймают при попытке избавиться от тел. Огласка приведет к тому, что за мной приедут новые мафиози. При убийстве в порядке самозащиты я обязан сразу уведомить полицию, но если я никого не убивал, я не обязан никого уведомлять. А от обвинения в сокрытии преступления меня защитит закон, разрешающий отказываться от дачи показаний в случае, если свидетелю при этом угрожает опасность. Я обыскал трупы Тони и 2 других и нашел ключи от 2 машин, обе от Фордов. Машины, надо думать, где-то неподалеку. Потом я паковал 2 в мешки для трупов, Тони и старика, в мешки для мусора. Само собой, что хорошо почистил карманы, став обладателем лишней пары $1000. Пистолет из-под шкафа вынул и тоже в мешок, достал из шкафа инструменты, разобрал кресло-каталку на запчасти, и в мешок. Еще 20 минут уничтожал следы борьбы в холле, убирал осколки разбитой вазы и стирал с пола следы грязных ботинок. И пока я это делал, На улице окончательно воцарилась тьма, погасли окна в соседних домах, даже луна скрылась за тучами. Вынимаю из шкафа пиджак громадного размера и три свитера, напяливаю вначале свитеры, затем пиджак. Всего-то четыре шмотки, а выглядит так, словно я превратился в вышибалу, шкаф шкафом. Образ дополнили шляпа и темные очки, и вот я уже мало отличаюсь от покойных мордоворотов. Так, и надо сменить папиллярные узоры на новые, благо дело одной минуты. Пару чужих машин я нашел очень быстро. Я знаю все соседские машины по маркам, цвету и номерам. Эти, вижу впервые. Ключи подошли. Загоняю машину во двор задом почти к самому гаражу, поглядывая по сторонам. Мне везет. Улица безлюдна. Светится всего одно окно, но я знаю, чье оно. Парня из параллельного класса по имени Джим Хокинс. Тот еще задрот, рубится по интернету под тяжелый рок все свободное время, часто просыпает школу, вот и завтра стопроцентно проспит. В общем, он точно не выглянет в окно, даже если тут начнется перестрелка, просто не услышит. Я загрузил мешки в машину, осторожно выглянул на улицу, но скорее на всякий случай. Тут редко ездят копы, не бархут один очень благополучный. Встал вопрос, куда дальше? Можно в лес, туда далеко, можно к болоту, туда ближе, но если утоплю машину, перепачкаюсь и сам. Ладно, лучше в лес. Я осуществил задуманное без малейших осложнений. Просто загнал машину во враг и ушел, а затем вернулся домой уже под утро, не повстречав вообще никого. Хороший я район выбрал, не нарадуюсь. Одежду обратно в шкаф, немного передохнуть, и за дело. Я снова сменил папиллярные узоры на пальцах и принялся тщательно лапать весь дом. Каждый включатель, каждую дверную ручку, каждую кружку и стакан, холодильник, телевизор, мебель, словом, все. Беда моя в том, что восстановить прежний папиллярный рисунок практически невозможно, и после того, как я сменил его дважды, мой дом внезапно стал покрыт чужими отпечатками пальцев. Потому каждый раз при смене приходится заново облапывать весь дом новыми отпечатками. А что старые остались, не проблема, у меня порой бывают гости. Как следует потрудившись, я пошел на кухню, достал кусок говядины и поджарил в гриле. Пока ел, продумал легенду. Итак, я однажды ходил на рыбалку и нашел в воде сумку с баксами. Конечно же, я обрадовался и присвоил деньги. А что такого? Хозяин же их в воду выбросил, значит, они ему больше не нужны. Правда, баксы были в полиэтиленовых пакетах, ну и что, я притащил деньги домой, а вскоре приперлись мафиози. А дело-то все было в том, что пара человек из их компашки эти денежки утопила, солгав об ограблении, но намереваясь позднее забрать сумку. Они не знали, что в сумке был маячок. Когда я поднял сумку из воды, маячок снова стал подавать сигнал, который ранее не проникал сквозь воду. Ко мне приперлись Дон и его верные люди, полагая, что я и есть грабитель. Допросив меня, они поняли, что я не тяну на грабителя и что на самом деле деньги были скрасены своими же. А те самые крысы приехали следом, желая убить Дона и замести следы, и их главарем был внук Дона Тони. Но телохранители Дона Луиджи перебили крыс, сам Дон умер от черт знает чего, он и так был болезный, а тут еще и предательство внука. В общем, мафиози сами выволокли трупы и увезли, больше я ничего не знаю. Почему меня оставили в живых? Ну потому, что если меня убить, хватится моментально. Я убедил их, что мне не нужны проблемы и в полицию я не побегу. В общем, как-то так, если учесть, что в деле появились лишние отпечатки пальцев, которые я понаставил в машине, налицо доказательства, что в деле был еще как минимум один неизвестный человек, что отводит подозрения от меня. Продумав эту версию, я взглянул на часы и понял, что ложиться спать поздно. Уже почти утро, скоро в школу. То есть могу пропустить, но этого делать не стоит. Хотя бы потому, что сегодня физкультура. Пропускать возможность поиграть мускулами перед одноклассницами непозволительно, тем более что в моем классе еще четыре симпатичные девочки, которых я пока не успел затащить в постель. Из них, вероятно, как минимум одну я постараюсь добавить к своему гарему. Далее, сегодня первым уроком, литература с новой учительницей. Лет 25, только начал работать в школе. Лицо ничего так, не фонтан, но сойдет, а кроме того, она огненно-рыжая с внушительной грудью. А мне всегда нравилось такое сочетание. С ней будет посложнее, чем с одноклассницами, ей профессиональная этика запрещает отношения с учеником, но я-то вижу, что она останавливает свой взгляд на мне чаще, чем на ком-либо еще, ну оно и не удивительно, я в классе выделяюсь сильнее, чем Цвайхендер среди рапир. А еще я на днях узнал, что сегодня должен появиться новый ученик, притом непростой, вероятно, придется купать в унитазе. В общем, сегодня дел много, пропускать нельзя. По дороге в школу я выдал две банки энергетика, но как-то не очень взбодрился. А идти на уроки вялым, все равно, что не идти. Проклятие, выдуть третью банку, рискованно, я-то знаю, как этот энергетик на меня действует. Третья банка может перевалить за критическую черту. Ладно, выпью, если замечу, что перебор, вернусь домой. Но вроде пронесло. Я почувствовал себя вполне бодрым и радостным, но до неадекватного состояния не дотянул. Ура! В припрыжку забегаю в школьные ворота, немного успокаиваюсь, немного задираю нос и дальше иду с видом хозяина, снисходительно кивая в ответ на привет и хай парням и лучезарно улыбаясь девочкам. Третий этаж, привычная дверь. Всем привет! С этими словами я плюхаюсь на свое место за первой партой рядом с Энни. Приветик, Энни! Привет, Влад! Она здоровается со мной так же, как со всеми, по соображениям конспираций, но глаза смотрят на меня так тепло, как ни на кого больше. Мы готовимся к уроку, звенит звонок. Ну-ка, мисс Свинсон, явись пред мои ясные очи, я собираюсь покорить тебя уже к концу этой недели. Открылась дверь, но вместо вожделенной огненно-рыжей большегрудой девицы появился директор Джексон, а за ним вошел еще какой-то тип в строгом костюме, и я сразу же заметил у него колорадку 2. Мы хором поприветствовали директора, он ответил и сообщил: «Мисс Свинсон на больничном, потому мы внесли небольшие изменения в расписание. Заодно сообщаю, что в качестве эксперимента в нашей школе среди прочих предметов теперь есть краткий курс теории разумного замысла. Его будет читать мистер Стаббс». «Приветствую», — улыбнулся Стаббс. «Теория разумного замысла? Блджат, люди, вы серьезно? Что за разумный замысел? Разумный замысел чего именно?» — шепотом удивилась Энни. И тут я почувствовал, что к моей досаде примешивается знакомое ощущение, одновременно приятное и зловещее. Кажется, третья банка была лишней. Один район частных домов в США, два колорадка, особый белый воротничок у католического священника, две обезьянки и бабушка. Мистер Стаббс начал свою проповедь, замаскированную по псевдонаучную теорию, с так называемой тонкой настройки Вселенной, которая, по его мнению, есть свидетельство разумного замысла, по которому эта самая Вселенная сотворена. Но, как оказалось, таким поворотом недоволен не один я. Основной довод Стаббса я уловил быстро. Множество параметров Вселенной, таких, как сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, соотношение массы протона и электрона, гравитационная константа, характеристики элементарных частиц и прочее, настроены очень точно и тонко. Например, если бы соотношение массы протона и электрона было чуть больше или чуть меньше, было бы невозможно образование молекул. Изменение массы протона или нейтрона всего на 0,1% привело бы к нестабильности водорода, самого распространенного элемента Вселенной, а если бы сильное ядерное взаимодействие было чуть слабее, чем есть, весь мир состоял бы только из водорода. Видите ли, подытожил эту часть урока Стаббс, во Вселенной тонко настроены очень многие параметры. Вероятность того, что все они именно такие, какие есть, по чистой случайности, крайне невелика. Представьте себе карандаш, стоящий на острие грифеля несколько лет. И тут с задней парты раздался голос Стива Докинга: «Мистер Стаббс, а вам не кажется, что в 21 веке религии уже поздно косить под науку?» Стива ненавидит все учителя. Он ботаник с характером крапивы. Его хлебом не корми, а дай поиздеваться над учителями, и в школе не найдется препода, которого Стив хоть раз не подколол или не поправил. Ну, сейчас он этому Стаббсу задаст жару. А религия и не пытается косить под науку. «Как тебя зовут?» «Стив, сэр». «Очень приятно, Стив. Видишь ли, религия как таковая сама пользуется достижениями науки. Вне этой школы я священник, но здесь не буду проповедовать ни одну религию. Теория разумного замысла – это нечто иное. Попытка понять суть вещей. Попытка докопаться до причин. Да, тут и спорить нечего, что теория родилась из попытки найти Бога, но в науке полно теорий, ничуть не менее фантастических. Сэр, а вы слыхали про скальпель Оккама? Что можно объяснить при помощи науки, то не требует приплетать сюда Бога. Мистер Стаббс улыбнулся. Тонкий нюанс, Стив. Теория разумного замысла не пытается объяснять то, что объяснила наука. Наука говорит о большом взрыве, И отлично, кто спорит? Теория разумного замысла пытается найти ответы на те вопросы, которыми наука не задается, или объяснить то, что наука пока объяснить не может. Наука ответила, как была создана Вселенная, но не может ответить, почему она такая. Почему все параметры так хорошо подобраны? Ведь достаточно изменить всего лишь что-то одно, и жизнь была бы невозможна. Но Стив уже вошел в раж. Во-первых, сэр, вы есть никто иной, как углеродный шовинист. Вы слишком ленивы, чтобы попытаться представить себе иную форму жизни, кроме той, какую вы видите вокруг себя. О, у меня не настолько мощное воображение, коварно усмехнулся учитель, поэтому я воспользовался достижениями науки. Я ознакомлен с теоретическими обоснованиями жизни с иной биохимией, например, на фторе вместо углерода. Ну вот, торжествующе воскликнул Стив. Только, Стив, ты упустил один момент. Как я говорил ранее, при изменении константы сильного взаимодействия Вселенная состояла бы только из водорода, что сделало бы невозможным никакую научно обоснованную альтернативную жизнь, если только ученые уже не обосновали возможность жизни из чистого водорода. Но сломить Стива Докинга оказалось не так-то просто. Во-вторых, сэр, у науки есть несколько теорий, почему все константы вот такие, какие мы видим. Например, теория струн допускает существование не менее 10 в 500 степени различных вселенных, которые могут отличаться от нашей даже очень сильно. И объяснение того, почему мы видим вокруг себя тонко настроенную на нас Вселенную, очень простое. Жизнь появилась там, где для этого случайно совпали все условия. При этом остальные мириады Вселенных могут быть непригодны для жизни. Мистера Стопса это не обескуражило. Мне известна эта теория, Стив. Но я не могу не отметить один позорный для научного сообщества факт. Теорию разумного замысла называют псевдонаучной потому, что ее, видите ли, нельзя проверить экспериментом. Все верно, любая научная теория должна быть экспериментально проверяема, с запалом сказал Докинг. Ну так скажи мне, Стив, кто и когда провел эксперимент по отправке зонда в соседнюю вселенную? Риторический вопрос. Налицо двойные стандарты. Теория мультивселенной считается научной, хотя ее невозможно проверить экспериментально, а теория разумного замысла – ненаучная. Он обвел класс взглядом. Вот скажите мне одну вещь. Все вы знаете кучу фильмов и книг, описывающих параллельные миры с драконами, эльфами и колдунами. Возьмем хотя бы хроники Нарнии. Идея, что вы можете войти в шкаф, даже супернаучный, и выйти в соседней вселенной, может считаться научной.